Сложив ладони вместе, они создали высококонцентрированные сгустки тьмы, что словно искажали пространство и били по земле черными молниями. Но только сгустки сорвались с их рук и помчались к медведю, разрушая сад и расщепляя камни, как на их пути появился барьер. Тьма взорвалась и раскинулась в стороны, но по ней ударил ветер, отбрасывая тьму назад, что позволило медведю схватить воинов лапами. Самураи были сосредоточены на своем ультимативном заклинании, за что и поплатились. «Дави их, Миша!» — выкрикнула темная эльфийка на его плече. Это была Эльми, она и создала барьер. «Ра-а-а!» — взревел медведь, сжимая лапы, и миг спустя я получил еще две души. «Хорошая работа!» — похвалил их, проходя мимо сражающихся. «Самураев хоть и было много, и все они сильны, но мои стражи и воины оттеснили их, позволяя пятерым богам пройти во дворец. Рядом из пространства вывалились кицуны циси, вооруженные луками, а еще нас сопровождали Алрен и Громила, так что проблем с самураями не было. Впрочем, оказалось, что лучницы нужны не против них. Сейчас мы шли по просторному залу с высокими колоннами и лучницы стреляли как раз по этим колоннам, а там прятались шиноби. Раздались крики полные боли и в нас полетели арбалетные стрелы да кунай. Ну и еще трупы повалились на пол. Я метнул парочку вспышек, выводя всех этих скрывак из укрытия и камуфляжа. Егорыч достал пулемет читер позорный. Ра вообще понтовщик, начал стрелял лучами света из пальцев. В общем, мы легко преодолели зал. За ним был коридор, в котором мои стражи одолели две дюжины могучих воинов-магов, и вскоре медведь выбил последние врата. Мы оказались в очередном огромном зале. Здесь собралось человек 300. Самураи, шиноби, слуги, а также трон. И на нем восседал крупный мужчина в черном снаряжении. От него исходила тьма. Она извивалась словно пламя, но была черна как ночь. Поднявшись, он направился к нам. Его шаги были тяжелы, а народ с замиранием в сердце смотрел на своего бога. И тот храбро шел к нам, пяти богам. И вот, бог-убийца становился перед нами в 10 шагах. Мы уже были готовы к бою, но вдруг, он вдруг обратился тьмой, и на его месте появилась невысокая, даже по меркам японцев, девушка, и она упала на колени. «Пощадите, пожалуйста!» — закричала она и опустила голову к полу, кланяясь. Сон 12. «Ау-у-у!» — выли люди-волки. Медведи и тигры рычали, а людоящеры шипели словно змеи. Все они, подобно наводнению, неслись к космическому крейсеру, что был приземлен рядом с таким же, но разбитым. Местность была холмистая и поросшая зеленью, оттого охрана и не сразу заметила приближение противника. Турели и пушки корабля тут же открыли огонь, а боевые роботы вместе с обычными пехотинцами, что окружали оба судна, принялись палить по противнику. Но те лишь еще яростнее закричали. Они прикрывались щитами и магией, но мощный заградительный огонь сносил тех за считанные мгновения. Однако грозные воины не знали страха и, несмотря на потери, неслись в атаку. «Убить!» — кричал человек-медведь, несясь на солдата в черной броне и лучеметом в руках. Тот стрелял по приближающемуся врагу, и сперва лучи прожгли кожаную броню, потом поразили плоть, полилась кровь. Левый глаз медведя и вовсе лопнул от прямого попадания, но тот лишь еще более яростно взревел и, добравшись до мерзкого клона, одним ударом лапы, снес тому голову и, схватив тело, бросил в 4-метрового боевого робота. Однако тот даже не почувствовал дискомфорта, продолжая палить из лучеметов. Но, когда на него навалился медведь, роботу пришлось отвлечься. Он навел орудие на израненного гуманоидного медведя. Но в этот момент на него запрыгнула грациозная черная пантера. На ней были шорты и топ, а также клинок, что искрился от обилия магии в нем. Удар в уязвимое место в корпусе, и поток электричества поджарил тяжелую машину. Вот только орудия корабля не дремали и смели как робота, так и пантеру. Такое происходило повсюду, и обе стороны несли ужасающие потери. Бой был невероятно жестоким и кровавым, однако весьма быстро перерос в сражение внутри корабля. «Это никуда не годится», — Гаус тяжело вздохнул, с холма наблюдая за происходящим сражением. «Но мы же побеждаем», — ответил ему женский голос. Гаус обернулся и увидел красивую светловолосую девушку в белом комбинезоне. На красивом лице были очки, что закрывают половину этого самого лица. Рядом с ней стояло несколько роботов-собак, которые своими устройствами наблюдали за боем, собирали и записывали информацию. «Побеждаем», — согласился бог смерти. «Но с какими потерями? Так ты сам не дал им оружие», — возразила девушка и прикусила губу. «У нас нет ресурсов, чтобы вооружать их высокотехнологичным снаряжением. Да и не для этого мы даровали им могучую силу, скорость и реакцию. Их тело само по себе оружие. Должно было быть. Тяжело вздохнул Бог и вновь кинул взгляд на поле боя. Это седьмое и последнее испытание расы зверолюдей. Как последнее? Они же быстро размножаются и физически превосходят людей. А-а-а, еще неплохо себя чувствуют в зараженных землях, растерялась блондинка. Я уже полностью оценил их потенциал. Поэтому и говорю, что это последнее испытание. Для наших задач по очищению мира они не годятся. Поэтому перенаправляю их на разведку мертвых земель и расширение нашей территории. Гаус вновь посмотрел на то, как идет сражение. Плюс он наблюдал за тем, что внутри, взломав системы корабля. Поняла, девушка облегченно вздохнула. Кажется, кто-то подумал, что наш Гаус бесчувственное чудовище. Раздался смешок, и к двум богам подошла Рейна. Алессандра, нужно больше верить в этого трудоголика нелюдимого. Она подошла к Гаусу и обняла его, а также чмокнула в губы. «Прошу прощения», — девушка виновато опустила взгляд. «Твоя следующая задача — заняться новой расой. Зверолюди хороши, но они недостаточно быстро размножаются. Им приходится долго обучаться, познавать воинское искусство и долго взрослеть. Мне нужны воины, что будут еще сильнее физически, еще быстрее размножаться и взрослеть за пару лет. Офигеть у тебя запросы», — рассмеялась Рейна. «И кстати, а зачем тебе корабль? Не проще было его взорвать?» «Проще, но он указал на небо. Там виднелась огромная космическая станция, что с каждым годом становилось все больше. Они задумали что-то плохое. Пока не знаю, что, но я не собираюсь этого допустить. Мы наконец-то покончим с этими уродами», — обрадовалась богиня. В ответ Гаус взмахнул рукой и появился голографический экран, который проецировался небольшим шарообразным дроном, что парил над ними. Запустилось видео, на котором четыре дракона атаковали космическую станцию. Съемка велась с небольшого спутника на орбите, который ранее незаметно запустил Бог, и увиденное поразило девушку. Станцию, если это монструозное сооружение можно так назвать, окутывал энергетический барьер, а бесчисленные энергетические орудия били по драконам, каждый из которых был метров 500 в длину. Охранные крейсера один за другим уничтожались, и их обломки сыпались на землю словно метеоритный дождь. А потом барьер пал, и станция начала частично разрушаться, пока из нее не вылетело 7 энергетических сгустков. И дальше началось странное. Эти сгустки отогнали драконов. У них, что, появились боги? Не могу сказать, Гаус покачал головой и переключил картинку. Там все было то же самое, но в другом визуальном спектре, энергетическом. И в центре станции виднелся мощный источник силы, вероятно, божественный. Они что-то готовят, и боюсь, если мы допустим это. Так вот для чего ты собираешь эти крейсера, осознала Рейна, ну и перебила его. Да, я уже приготовил программу для обхода защиты станции. Поэтому, Алессандра, нам нужна могучая, яростная и многочисленная армия. П. Поняла. Глава 12. Япония. Дворец, взятый штурмом. Гаус и компания. Вот смотрю я, ладно, все мы смотрим на эту крошечную девушку и недоумеваем. 1,50 м роста, хотя нет, думаю, даже меньше, сантиметров так на 5. Сереброволосая, прям как я, разве что волосы связаны в пучок, худенькая и миниатюрная. Ворон назвал бы Лалька и сознание потеряло счастье. Надо, кстати, проследить за ним, а то что-то я позабыл про него. Но я отвлекся. На девушке были черные одеяния шиноби, на шее кожаный ошейник, но не обычный, а что-то вроде артефакта. Есть сережки-клинки, что, как мне подсказывают взгляды Иса, являются отравленными артефактами. Черный макияж, а еще она весьма хорошенькая. Давайте ее все же прибьем. Ко всеобщему удивлению, самой кровожадной оказалась Юмика. Согласна, добавила Циси, ударив локтем в бочину Егорыча, что с блеском в глазах осматривал крохотную девушку. Они ревнуют, что ли? Пощады, взмолилась та и подняла зареванную мордочку. Я не хотела, меня брат заставлял, прокричала она, и Егорыч получил удар в самое сердце, хотя даже рад дрогнул, а вот женщины наши наоборот сильнее разозлились. «Веди нас к своему алтарю, там и поговорим», — приказал я и окинул зал взглядом. Воины и слуги были готовы сражаться насмерть за свою богиню. Вижу решимость в глазах, но биться не пришлось. «Хорошо», — девушка встала, вытерла слезы и повела нас в конец зала. Тем временем сражение по всему замку затихло. Мои стражи и воины прекратили бой, а медведь просто расселся в главном зале, остался на охране. Вскоре мы вышли в коридор, подошли к одной из каменных стен, оббитых деревом. Девушка 6 раз ткнула пальцами по стене в разных местах, и появился проход. Стена просто щелкнула, и ее часть открылась будто дверь. Что интересно, я не чувствую магию или божественные силы. Все или скрыто мощной силой, или тут попросту сплошная механика. Далее мы 5 минут спускались по винтовой лестнице и попали в очередной коридор, на конце которого в медитации сидело 6 мужчин. Они были полуголые, а их тела струились от бушующей тьмы. Но стоило услышать наши шаги, как они открыли глаза, а тьма развеялась. «Идите наверх», — приказал мужской голос сидящего на платформе алтаря с обелиском. «Не очень большого, 8 метров всего». Мужчины обратились тьмой и скрылись в дырах в потолке, а мы все уставились на сереброволосого красавчика. Подтянутый, хорошо сложенный, в меру растительности на лице. Циси заинтересовалась им, ну или Егорыча захотела подразнить, отомстить ему за то, что пялился на Цукиёми. «Еще один бог», — удивился здоровяк. «Второе тело», — поправил я и с удивлением посмотрел на крошечную девушку. «Удивлен, что ты создала мужчину. Вы одновременно и правы, и нет», — вместо девушки, которая села рядом с парнем, заговорило ее второе тело. «Цуки, это моя основа, но личность я отдельная». «Это как?» — вновь удивился. «Странно это и непонятно, хотя, влияние руны», именно улыбнулся он, «это кроха, богиня луны, повелительница ночи и морских приливов, а луна она разная, Цуки, покажи им», девушка кивнула и вспыхнула тьмой, став мужчиной, точно таким же, как и рядом с ней, потом вновь вспыхнула тьмой, и девушка стала черным крылатым чудовищем, полная луна, полумесяц и новолуние, перечислил он, и чудище, это, наверное, новолуние, когда луны совсем не видно, 3 стадии, 3 личины, понятно, значит, где-то летает еще и монстр, нет, он слишком неприятная личность, мужчина покачал головой и приобнял Цукиёми, которая стала собой, фактически лидер клана убийц это я, поэтому убейте лишь меня, Ацуки, она слишком слабохарактерна, чтобы противиться брату, вы же за местью пришли, честно говоря, я просто хотел поглотить душу очередного бесполезного бога. Услышав мои слова, девушка всхлипнула, а мужчина крепче прижал ее к себе. «Но, говоришь, богиня луны и повелительница ночи?» «Да, она не богиня убийц, если ты так подумал». Сереброволосый поглаживал ту по голове, даже не знаю, кто она ему. «Мать, сестра, у нас тут как раз есть бог солнца», — посмотрел я на Ра. «Думаю, ваши силы отлично дополнят друг друга, особенно на небесном шпиле». «Ох, какая прелестная улыбка, прямо до мурашек». Захихикала Циси, но да, я задумал коварно-злобный план. Значит, вы не убьете и не съедите меня? Сквозь слезы поинтересовалась девушка. Пантеон. Она уже в пантеоне Сусанаа, ее брата, вместо девушки ответил ее. Второе тело, в общем, ответила. Вот сволочь. А сам говорит, что без пантеона, что он нейтральная сторона. Выругалась лисица, Айки закивала. В его пантеоне 7 богов, и, если Цуки покинет пантеон, все они начнут на нее охоту. Не пройдет и часа, как алтарь будет уничтожен, указал он на обелиск. Ну, значит, нам нужно его перенести, пожал я плечами. В Японии нет места, где можно спрятаться от Сусанаа, покачал тот головой, а за пределами живут йокай да чудовища. В Китае места всем хватит, предложил Егорыч, на что я покачал головой. Богине приливов нужны приливы, чтобы получать силу. И у меня как раз есть личный остров, заняться которым у меня попросту не хватает времени, вновь заулыбался я, хех, 3 зайца одним выстрелом, думаю, у нас нет выбора, вздохнул парень и, погладив богиню по голове, улыбнулся ей, Цуки, ты молодец, ты совсем справишься, ты вместе с ней идешь, добавил я, так как это все звучит как прощание, что, вы все идете, мне нужно построить там порт, особняк, деревушку какую, заняться защитой острова и многое другое. «Идет», — громко рассмеялся тот, — «вот только вскоре сюда прибудет армия Сёгуна и слуги Сусанаа. Уверен, битва во дворце привлекла немало внимания». «Да, а ты проверь», — я ухмыльнулся, а тот не на шутку удивился. Миг спустя из дыры в потолке вылетела тьма, что собралась в человека. Территория находится под действием иллюзии невероятной силы. С внешней стороны нет никаких признаков волнения и движений, доложился Шиноби и после жеста рукой господина обратился тьмой и улетел в потолок. «Вот как значит, у нас есть время?» собирайтесь, мне тоже нужно время на подготовку», – кивнул ему. «А пока собираемся, я бы выслушал историю падения вашей страны». «Я бы тоже послушал», – закивал здоровяк. «Дорогой, я могу и сама все рассказать». В более интимной обстановке сладко шептала лиса на ушко своего медведя. Тот аж слюну сглотнул. «Меня интересует падение богов», – покачал я головой и взглянул на крохотную японку. «Ты же раньше была состоявшимся богом и имела божественный план?» Повисла тишина, и все уставились на богиню с алтарем лишь шестого уровня. «Была», — промурчала девушка и начала рассказ, пока ее вторая личина раздавала указания темным воинам, которые то и дело тьмой вылетали из потолка. «Тем временем я из Владивостока призвал призрака, который полетел на остров Русский. Он южнее города и сейчас полон мелких чудовищ». История оказалась короткой. Жили-были японцы. Хорошо жили, но вот беда, места мало. Так что они постоянно конфликтовали с корейцами да китайцами. Вот прям постоянно. Иногда и с русскими бодались, но с теми бодаться неинтересно. У них много дальнобойной артиллерии, авиации, а также сильных магов. В общем, жили себе, постоянно воевали, стараясь выбраться со своего маленького острова, на который регулярно нападали жуткие чудовища из океана. А потом резко пали божества Китая, и началось то, что поставило на уши все соседние страны и богов. Разломы. Множество разломов открылись в небе над Китаем, и твари, что выбрались из этих самых разломов, а вместе с ними и иномирные боги, легко уничтожили некогда огромную страну с населением свыше миллиарда человек. Но это не конец, потому что сразу после этого, ну, может, и не сразу, все же у богов иное восприятие времени, да и в земном летоисчислении они не сведущи. В общем, после уничтожения Китая, что тогда назывался империя Мин, в Японию пришла Рейна. Бравые японские боги из тех, кто имел божественный план, объединились и дали бой. Но, конечно же, были разбиты в пух и прах. Но некоторые успели спастись, такие как Сусана и Цукиёми. Они лишились алтарей, божественного плана и почти всей силы. Но кое-как да выжили и спрятались. Когда Рейна ушла, пришли чудовища. Призвала она их сама, или тут постарались демоны, информации нет. А может, они вообще в сговоре? В общем, добивать выживших богов она не стала. Одной из причин, по мнению богини и ее второй личины, могли быть иномирные боги. Рейна сражалась с ними на территории империи Мины, конечно же, одолела. Как итог, вся Азия была в руинах, доставалась всем. Даже Россия потеряла Дальний Восток вплоть до Благовещенска. Что южнее Китая, не знаю, может, там кто и уцелел, но в свободном доступе информации нет. Знаю лишь, что чудовища добрались и до Индии, где их и зарубили, а потом сожрали. Далее исход японцев на почти разрушенный корейский полуостров, строительство Великой Японской стены, силами коренного населения, обращенного в рабство, ну и прочее. Хотя вру, был еще момент. Сусана и его сестра Цукиёми, ставшие практически беззащитными, объединили силы, построили алтари и... Брат попросил у сестры силы в долг, мол, лучше один сильный и один слабый бог, чем два середнячка, которых сожрут другие боги, завалив толпой. Ну, она и согласилась. И долг ей, конечно же, не вернули. В общем, как-то так, молодые боги, что с них взять? Все в интригах, эмоциях и тараканах в головах. «Мы готовы», — сообщил Ташира, вторая личина богини Луны. Я кивнул, и мы поднялись в главный зал, там собрались все, кто выжил после нашего нападения. Было немало раненых, которым сейчас оказывали помощь местные целители, а также мои зомби Лиза и Фея Фрай. Помимо людей, здесь были горы мешков и ящиков с добром. «Открывай», — посмотрел на Циси, и та, кивнув, посреди зала возвела врата. Невысокие, но широкие, так что в них могли войти сразу 10 человек. И еще один момент. Эти врата двухсторонние, и если зайти через левую сторону, можно выйти с правой, но уже по ту сторону, и наоборот. Поэтому врата и были поставлены посередине зала. Народ рванул внутрь и перенесся на мой остров. Ну а я направился к обелиску Цукиёми. Со мной шел Ташира и молчал. Далее, проследив, что наверху все в порядке и во дворце, кроме моих воинов, никого не осталось, дождался появления Цуки. Она кивнула парню, и тот, обратившись тьмой, улетел наверх и скрылся во вратах. Затем она начала процесс выхода из пантеона. На это требуется немалое количество энергии, но богиня, не сомневаясь, приступила к делу. Она положила свою небольшую ладошку на обелиск, и голубая руна, что была едва ли не на самом верху, вспыхнула белой энергией. Шло противостояние двух сил, отчего Цукиёми вспотела от перенапряжения. Но какой бы сильной ни была энергия Сусанаа, девушка просто подавила ее количеством. Когда руна пантеона освободилась, богиня упала на колени, а я принялся за свое дело, и вскоре голубую руну окутала тьма. Все, она в моем пантеоне, и с ней вырастет наша общая сила. А теперь, хватаю мелочь себе под мышку и мчусь наверх, ощущая энергетическое возмущение. Сюда приближается бог, сильный бог, как и думал, он в шаге от возвышения. Однако фигушки, мы влетаем во врата, и они тут же закрываются, а все мои воины возвращаются в загробное царство. «Ставь!» — крикнул девушке, указав на сложенные камни, недалеко от места выхода из врат. Находились мы меж двух невысоких холмов. Цукиёми бросилась к ним и начала процесс переноса алтаря. Она торопилась, но явно не поспевала, потому что в этот момент во двор дворца богини рухнул энергетический мужской силуэт. Он состоял из бушующих молний, однако быстро обрел материальность, став бомжеватым мужчиной. Черные волосы взъерошены, лицо, заросшее растительностью, одет в белое кимоно, но при этом босонок. В руках катана, сверкающая от молний. «Ты опоздал!» — раздался жуткий голос, и у входа во дворец появился мой фантом. Да, я тянул время. Однако Сусанаа, мужик резкий, тут же взмахнул катаной, и дворец рассекло на две половины, а с ним и моего фантома. «Глупец!» — рассмеялось жуткое существо из тьмы, собираясь обратно. «Сказал бы я, сколько мне стоило заставить фантома выдержать атаку бога, но не буду материться. Замку Жихана, он был разрублен наискосок и сейчас рушился, а вместе с ним и развеялось воплощение сна. Сейчас все увидят своего бога, что стоит на территории залитого кровью замка. Других тел там не было, только защитники замка. Интересно, что подумают люди и другие божества. Ты напал не на тех богов», — продолжил фантом. «В следующий раз ты лишишься своей жизни, павший бог». Сделав акцент на последней фразе, фантом развеялся, вернувшись в загробное царство, а мы все выдохнули. Если бы он успел разрушить алтарь Цукиёми, та лишилась бы немалой части сил, а подкармливать ее своей энергией желания ни у кого нет. Нам Малуса хватает. Спасена, обессилевшая девушка рухнула на мягкую землю под тенью своего 8-метрового обелиска и закрыла глаза. Ну а я огляделся. Народу здесь собралось немало. И не только воины, но и женщины, мебель, бочки. В общем, много чего. Что дальше? Поинтересовалась лиса. Я задумался, осматривая территорию. Начну с храма нашего пантеона. Потом нужно будет сводить ее, указал на сереброволосую тушку на земле, к небесному шпилю, чтобы руну поставила. Я днем собираю силу, а на ночью, подал голос бог солнца, на что я кивнул. В затопленном мире тоже, и вновь я кивнул. Небесный шпиль, а что это? Недоумевала лиса. Потом объясню. А сейчас марш строить наш общий храм. С ухмылкой на лице повел богов к соседнему холму, но до него недалеко, чуть больше километра. На нем еще разрушенная крепость стоит. Создавать материю из ничего весьма затратно, так что из разрушенной крепости я и собирался построить храм-крепость. За основу взял руины, так что вскоре наша объединенная сила накрыла весь холм. К счастью, за нами никто не наблюдает, иначе было бы много вопросов. На всякий случай все же установил здесь заслон из силы сна. В общем, когда все закончилось, мы увидели полностью выровненную вершину холма, на которой находилась изгибающаяся стена, не очень высокая, лишь 5 метров, но весьма толстая, 6 метров. При этом внутри можно было укрыться от летающих чудовищ, к примеру, артиллерии противника. У Благовещенской я делал несколько иначе, и там, скорее, были дома, нежели стена. Тут именно стена, но с небольшими углублениями в нее. Также имелись 6 круглых сооружений с бойницами и мощными воротами. Высотою они в 8 метров, несколько этажей плюс минусовые, ну и подземные ходы имеются. Все же места здесь опасные, чудовища могут напасть. Хотя почему могут, они обязательно нападут. По центру находилось сооружение, походившее на многоуровневый торт. Не скажу, что прям большое сооружение, но в высоту 20 метров, 4 уровня. И его цель в надзоре, плюс в нем расположен наш молельный зал. В подземной части, конечно же. Ну а так как все сооружения крепости соединены подземными ходами, то все они часть храма, а значит, имеют максимальную прочность. Мы прошли в центральное здание, первый уровень которого был явно административного назначения, потому что тут располагались просторный холл, склады и офисы. Ну и нашли лифт, немало удивился Егорыч. Ага, знаю, что дорого, но без него будет как-то туго. Мы вошли в весьма большой грузовой лифт. Алиса немного опасалась заходить в металлическую коробку. Впрочем, она все же зашла, а когда тот дернулся, взвизгнула и бросилась Егорычу на ручки. Юмика лишь ухмыльнулась. Тут было три подземных этажа. На третьем и располагался молельный зал, как и покои богов. У каждого своя отдельная комната, можете передохнуть. Здесь же мне пригодятся лишь Рай Цукиёми, указал я на алтарь в молельном зале. А во, моя статуя. И, ух, как хороша. Да и вообще, эта руна архитектор великолепна. И почему я сама не догадалась ее использовать? Лисица едва ли не обнюхала свою статую. Там она изображена как надменная и хитрая лиса, чье кимоно едва ли не падает на пол, держась лишь на сосках и краях плеч. Юмика посмотрела на свою статую скромной и милой девушки и вздохнула. «А у тебя нет рун для телепортации между храмами?» — поинтересовался я у Цусимы. «Неа, но мне интеллектуальная система подсказывает, что я могу построить храмовые врата. Как я поняла, штука эта дорогая и строится на территории храма как отдельное сооружение. Хм, вот я дура. Это ж сколько прибыли для клана я могла бы получить такими вратами. Ну или исчерпать все свои божественные силы». Пожал я плечами и продолжил наносить руны. Или так, но я все равно протестирую. А пока я так устала, мне бы массаж, стрельнула она глазками в Егорыча и, виляя аппетитной попкой, пошла к божественным покоям. Я немного плох в массаже, растерялся здоровяк. Друг мой, боюсь, массировать тебе придется простату, рассмеялся Ра, но даже так Егорыч его не понял. Просто иди и делай, что тебе скажут. Птицеголовый помахал рукой, а я едва не заржал. Вскоре мы закончили с рунами и вернулись к лифту. Там, к слову, была еще и лестница. Но мы, конечно же, воспользовались лифтом и весьма долго опускались. А потом нас ожидали коридоры, которые постоянно извивались. Там же находилось несколько складских помещений, небольшая казарма, лазарет и вот, большие врата, открыв которые, мы обнаружили ошарашенную Цукиёми. «Как?» — воскликнула девушка, на что я подошел, улыбнулся и положил ладонь ей на плечо. Девушка мне едва ли не по пояс была. «Хватай!» — схватив ее, бросил богу солнца. Тот ловко поймал коротышку и утащил в глубины подземелья. «Руны ставить?» — Юмика посмотрела им вслед. «Да, а потом шпиль. Ее руна не только позволит ему получить больше энергии, но и обеспечит себе неплохой прирост». Мы вышли из тоннеля и оказались у подножия холма. У противоположного сейчас располагались люди Цукиёми, но, похоже, с магами земли у них все плохо. Так что я призвал Лалрена и Лича, приказав им позаботиться о новеньких. Дома там построить и прочее. Но сперва мы сделали каменный короб, в котором я разместил свою последнюю пару телепортационных платформ. Ранее я использовал ее для переброски китайцев и туши ранговых чудовищ с волны. Осталось придумать, куда установить вторую часть. Хотя, тут не принципиально, так что пусть Таня займется этим. Вскоре я переговорил с Таширо. На это ушло почти полтора часа, за которые объяснил ему, кто я, кто мы, что это за место и что я от них хочу. Благо, он был умным мужчиной, а еще он поведал о нескольких деревнях, что под его контролем. Ну и главной базе, где они обучают шиноби. Таширо переживает, что Сусанаа начнет охоту на них, но, думаю, я понятно объяснил этому богу бури, что если он так сделает, то это будет иметь последствия. И этот божок не показался мне идиотом. Впрочем, на них ведь могут напасть, к примеру, бандиты, чудовища, кланы и прочее. Однако я все же намерен переселить всех людей Таширо на свой остров. Он хоть и небольшой, но и у него не так уж и много людей. Ладно, об остальном переговорю с Цукиёми через бачит. Сейчас же пора возвращаться домой. Завтра день рождения у рыжих, так что придется сделать им подарки. Причем подарки достойные богинь. Обреченно вздохнув, поцеловал Юмика и, добравшись до берега, вызвал фантома и поплыл во Владивосток. Оттуда домой и работать. Даже не представляю, чтобы мне такого рыжим сделать. Владивосток, бухта Золотой Рог, 33 причал. Некоторое время спустя, да как же задолбали эти твари, кричал солдат с ракетницей в руках, правда, уже пустой, а в 15 метрах от него дымился подорванный краб-переросток. 300-килограммовая туша истекала кровью и была мертва, вот только она была не одна. Крабы-монстры один за другим выбирались из воды, попадая на забетонированный берег, где их встречал шквал пулей маги. Оперативный отряд прибыл на место весьма быстро, стоило только магическим датчикам засечь приближение чудовищ. Вот только люди не рассчитали силы. 4 ПТРа били из тяжелых пулеметов, с трудом, но пробивая прочный панцирь крабов, а пехота и маги, как могли, сдерживали чудовищ. Благо, те были медленные, но трудноубиваемые. Прикрываясь клешнями, крабы уверенно наступали, и, к счастью для людей, никто из них не оказался идиотом и не попал в клешни чудовищ. 6 десятков солдат в бронекостюмах медленно отступали, стреляя по монстрам и метая гранаты. Благо, причал был очищен от руин и теперь являлся просторной площадью, на которой стоял радиолокатор. Вот его бойцы и защищали. Требовалось время, чтобы отключить очень дорогое и крупное устройство и погрузить в транспорт. «Я пуст!» — выкрикнул один из магов, что стоял на крыше ПТРа. «Правда?» — кричал он в рацию. «Дамля, где подкрепление?» — выругался командир отряда. Тот находился среди бойцов и палил из ручного пулемета, стоя на панцире убитого краба. «Иху!» — раздались выкрик и взрыв. «Я крабу в открытую пасть подствольной гранатой попал, идиот! Они же клешни от пасти убирают лишь, когда собираются атаковать. Ты, что, близко подошел?» — ругался командир. «Да они нас так разма!» — боец вдруг замер, а крабы запищали, ведь появился их вожак. «Огромный краб, что вдвое больше ПТРа, отходим!» — успел выкрикнуть командир, прежде чем этот краб открыл пасть и ударил струей воды, снося как солдат, так и ПТРы. Тяжелую технику сдвинуло на несколько метров и едва не перевернуло. Полчища крабов вновь запищали и бросились в атаку. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился белый корабль с красивыми парусами. И он на полной скорости, таранным носом врезался в гигантского краба, пробивая тому панцирь и внутренности. Монстра прижало между кораблем и берегом, а миг спустя на панцирь чудовища забрался невысокий парень с двумя пистолетами. «Крабы, отлично, для днюхи рыжих, самое то». Спрыгнув с мертвого чудовища, он принялся палить огнем из своих пистолетов. Причем таким огнем, что крабы варились в собственном соку, а аромат стоят такой. Впрочем, лишь Гаус мог его почувствовать, у остальных на головах шлем. Впрочем, когда монстры немного очухались и поняли, что их лидер мертв, они все побросали и кинулись на обидчика. А тот из своего бездонного мешочка достал огромную косу СС ранга и показал, что он думает о крепости их панциря. Медленно рассмеялся он, отскочив назад, избегая захвата клешней, и взмахнул косой, отсекая конечность. Рывок вперед, и коса пробивает панцирь, будто тот из бумаги. Лезвие косы было острым со всех сторон, так что им можно было рубить как топором. Однако имелся и наконечник, как у копья, но Гаус им не пользовался. «Командира, почему его коса розовая?» — поинтересовался один из солдат, что уже поднялись на ноги и пока не вмешивались. «Он, что, гомосек? Во-первых, это не розовый, а розовенький. Знать надо. Моя 3-летняя дочка вот знает и меня научила. А, во-вторых, это Черепов, и у него настоящий гарем красавец. Так что нет, он не гомосек. В-третьих, за таким словечки неделю будешь сортиры драить. А теперь в бой, дебилы. Благовещенск». Некоторое время спустя, домой я возвращался в отличнейшем настроении. Солдаты отдали мне половину добычи и всего гигантского краба. Правда, он лишь ранга, но грех жаловаться. Пока ехал, смог заметить, что город весьма быстро приводит в порядок, да и улицы уже полны людей. Мирная жизнь вернулась в Благовещенск, но на то, чтобы восстановить южную часть города, уйдет еще немало времени. А вот и наш гуляка, захихикали рыжие девчата, когда я пришел в трапезную. Был жутко голоден, а тут как раз все собрались за ужином. «Добрый вечер», — мне заулыбалась Надежда, ну та, которая из Челябинска. Она у нас волну пережидала, но после нее сразу же вернулась в Челябинск к отцу, чтобы успокоить его. И вот, видимо, вернулась. «Добрый, как дела в городе? Уже лучше?» — имел в виду челябинское загрязнение воздуха. Но девушка поняла, о чем я. «Лучше». Девушка рассмеялась и объяснила, почему. Все выставили так, будто империя проспонсировала полную модернизацию промышленности города и начало с улучшения качества фильтрации вредных выбросов. Мол, используют лучшие и передовые технологии. Народ в восторге, Тимофея боготворят, аристократов проклинают за то, что не сделали это раньше и за свой счет. А еще уже есть ощущаемый эффект от снижения выбросов. Кажется, у аристократов все же были запасные промышленные фильтры. Плюс город заполонили дешевыми и качественными фильтрами для респираторов. Интересно, сколько Тимофей содрал с того рода, что был в сговоре с женой наместника и производил, да и продавал те до невозможности дорогие фильтры. Как-нибудь узнаю. Уверен, принц вновь найдет причину запрячь некроманта для решения проблем с Ордой. После ужина я оставил девчат готовиться ко дню рождения. Аня и Лина тоже были тут, так что количество шумных женщин в доме просто зашкаливало. А я же вспомнил о еще одном деле и направился к наместнику. И он почему-то не был рад меня видеть. А еще, как увольняетесь? Не мог не удивиться. Резиденция Михаила Юрьевича сейчас активно разграблялась грузчиками, но гостевую пока не трогали. Устал я, и даже не буду указывать пальцем на того, кто внес в это наибольший вклад. Этот крупный мужчина сидел напротив меня и вместо того, чтобы указывать пальцем, кинул в меня булочкой, а я поймал и съел. Они вкусные же, с малиновым джемом. Ладно, говори, что тебе от меня надо. Не мне, ну почти не мне, но надо. Трупы. Тысяч, да чем больше, тем лучше. Вы же еще не кремировали тела тех предателей? Наместник посмотрел на меня и обреченно вздохнул. Черт с тобой, куда доставить? Да выбросьте их. Помните, на севере есть деревушка, в которой добывали ираниум. Хорошо, привезу всех, кто есть. Главное, чтобы потом их лица нигде не всплыли, иначе и у тебя, и у меня будут огромные неприятности. Он строго посмотрел на меня, а я на него как на дурака. Ничего такого не будет, не сомневайтесь. Они будут работать в шахтах в диких землях. Зомби-рудокопы, ХМ, именно. Так что все будут в плюсе. Да и война скоро. Думаю, всем нам очень пригодится промышленный комплекс по созданию боевых костюмов класса Голиаф и Вестник Погибели. Я понял. А еще удачи с новым наместником. Он хмыкнул, а я подумал, что неплохо было бы узнать о новом правителе города заранее. Вдруг у него есть не очень красивая жена или дочь. Ладно, некоторое время спустя вернулся домой и сразу спустился в подвал. А там, шаг в пространство, и я у алтаря. И точно же, тут ведь новая грань. Ну-ка, что там можно поставить? Так, не понял. Ад, я стал богом смерти, сна, посмертного мира и ада. Так, Аня, что ты тут нахимичила? Женщина фанатичная. Глава 13. Комната Кати. Некоторое время спустя, в комнате, что уже давно стало местом сбора женщин рода Череповых и их друзей, как обычно было шумно и многолюдно. Ну, и что я вам говорила? Улыбалась Клеопатра, сидя за столом перед зеркалом и накладывая традиционный египетский макияж. Я до сих пор в недоумении. Столько денег получили за шампуни. Татьяна стояла позади египтянки и расчесывала ее длинные черные волосы. Остальные девчата занимались, кто чем, за одним исключением. Простите, но вы о чем? На кровати в одной лишь рубашке сидела невысокая 14-летняя девочка. Светловолосая, с милым лицом и пусть скромной, но привлекательной фигуркой. Этой красивой девочкой была Елизарова Екатерина, сестра Степана. О том, для чего мы тебя позвали, улыбалась Лена, вышедшая из душа, вместе с Катей. Ты же хочешь заработать деньжат? Там у Саши конкурс в агентство все не имеет конца и края, а модели нужны уже сейчас. Это уже превратилось в какой-то цирк. Черепова Катя покачала головой и, стянув с себя полотенце, легла на кровать. А во, Елизарова уставилась на большегрудую рыжеволосую девушку, а после посмотрела на свои скромные холмики и вздохнула. Ага, я тоже слежу. Хотя, думаю, весь мир следит. Там столько смеха, вмешалась Надежда. Черноволосая девушка из Челябинска была ярким и общительным человеком, так что легко прижилась в этой компании. Читали про одного из судей команды Александра, Максима, ага, я тоже смялась, захихикала Лена и посмотрела на Елизарову, которая не понимала, о чем разговор, ну и объяснила. Максим – это парень, который работает на наш род. Так вот, его сперва отравили, а потом похитили другие, и те, кто отравили, попытались его освободить, но вмешалась третья сторона, и две группировки дали ей бой, а в итоге все, кроме Максима, умерли. Лена набрала полную грудь воздуха и продолжила. Бедный парень зубами перегрыз веревку, которой его связали, и это при том, что из-за яда он был сильно ослаблен. А когда развязался, он как-то дополз до одного из трупов, нашел телефон, как-то разблокировал и носом набрал номер полиции. Да ну, не может такого быть. Это какой-то сюр. Сестра Степана помахала рукой, выражая неверие. Был бы сюр, если бы не многочисленные видео с камер, заулыбалась Лена. Но Максим молодец. После того, как его подлечили, вернулся к работе. Все, моя психика сломана, пробормотала сестра Степана. «Так, я закончила, как вам?» Клеопатра встала из-за стола и обернулась. Катя вновь посмотрела на обнаженную грудь, но на этот раз египтянки и вновь вздохнула. «Офигенно!» Лена показала большой палец, да и остальные девчата оживились. «Ну тогда давайте будем подбирать вам цвета. Времени у нас мало, завтра вечером вы должны покорить весь этот мир». Клеопатра вся сияла, да и девчата были в предвкушении. И все бы ничего, но вдруг раздался выкрик из ванной. Все перепугались и кинулись туда, однако, в порядке все, просто поскользнулась, выкрикнула Лина из ванной. «Но, Лен, Кать, подойдите, пожалуйста». Рыжие вскочили с кровати и поспешили в ванную комнату. Она здесь была просторной все же для девочки. Тут и душевая имелась, и огромная такая керамическая ванная, в которой рыжие могут вытянуть свои длинные ножки. И даже джакузи был там. Лине указала на занавески в душевой. Девчата аккуратно открыли и едва не выкрикнули от неожиданности, ведь там находился демон. Но не из тех, которых убивал Гаусс, а из тех, которых придумали люди, фантазируя об аде. Впрочем, была бы демоница мужчиной, она бы немного походила на дьявола, пока тот не лишился божественной роли. Сейчас же перед девушками стояла сексуальная дьяволица. У нее были черные рога, растущие из лба и загнутые назад, алая кожа, полностью черные глаза с желтыми зрачками, острые зубы, тонкий красный хвост, что уплотнялся на конце и походил на наконечник стрелы. Им можно было пробивать сталь, а еще ножки. Став демоницей, Анна, а это именно она, подросла на 20 сантиметров, отчего ножки, казалось, росли от ушей. В остальном девушка никак не изменилась. Все та же седовласая странная девица с проблемами с головой, жуткой улыбкой и холодным взглядом. «Где расписаться кровью, чтобы стать дьяволом?» — рассмеялась Лена. «Мне тоже нравится. Была б мужиком, набросилась и овладела на месте», — пошутила Катя, отчего на нее все странно посмотрели. Обычно она не юморила. «Так что произошло? Гаусс что-то сделал?» — пожала та плечами и вернула себе человеческий облик. «Но, я получила новую силу». Аня вытянула руку, и она покрылась адским пламенем, в котором видны страждущие души. Язычки огня, в которых можно было различить лица, будто вопили о своих страданиях. «Блин, это настолько жутко, что не будь я богиней, шарахнулась бы в ужасе», — рассмеялась Лена, а сестра закивала. «Ад. Гаусс говорит, что ему открылась новая роль, роль властителя ада, и он скинул ее на меня, так как я виновница», — Аня говорила с отстраненным видом, все же она сейчас мысленно общалась с Гауссом. «Говорит, я так сильно реформировала его загробный ад, что он трансформировался в новую, отдельную силу». «И? Что и?» — Катя увидела, как Аня скривила лицо, будто сделала что-то очень плохое. «Из-за этого сила, которую он поглощал, ушла на мой ад. У-у-у, придется отрабатывать», — заулыбалась младшая из рыжих, а старшая закивала. «Придется», — вздохнула Аня и посмотрела на свою объемную и такую красивую грудь. Сила молодости и магии света делали ее упругой и, можно сказать, идеальной формы. «Вот что он за человек такой, натурой долг не вернешь». Девчата лишь рассмеялись. «Гаусс принимает долги лишь тяжелым трудом. И нет, труд в постели не засчитывается». Тем временем, ад и Гаусс. «Стою я, значит, такой красивый. Рога, хвост, алая кожа и дрын между ног, который можно использовать вместо дубины. Ну или если влить в него силу, то пробивать стены, танки и даже тела S-ранговых чудовищ. А еще мой новый рост свыше 2 метров. И, конечно же, дикий ржач в моих ушах. Посмотрел я на этот дрын и даже знаю, чем буду наказывать старых кошелок. Ха!» Замолчали. «Что? Страшно стало? Шутницы вы мерзопакостные, а вот бойтесь теперь, ад, бог ада». «Дожили. Мне и моего внепространственного ада хватало, а теперь настоящий, материальный. Вот зачем? Дополнительный геморрой с организацией рабочего процесса. У меня и так 2 типа силы, теперь добавился 3-й тип. И ладно, смерть и сон дополняют друг друга. А ад? Ну куда его? Еще и учение придется переделывать с учетом новой роли. Оно у меня и так просто полный кобздец. А еще последователи или жрецы ада. Вдруг ко мне потянутся те психи, что верили в дьявола. Там, что неверующий, так полный псих или шизик. Ладно, я вновь отвлекся. Стою я, значит, в огромной пещере, всюду бурлит лава, и на ней островки. Вижу остров с табличкой «Котелки», и да, там котлы, в которых грешников варят живьем, а варят какие-то черти. Рядом с тем островом, к которому вели небольшие дорожки через лаву, находился островок Насильнички. Там крайне сексуальные демоницы-суккубы в одежде врачей, и занимаются они урологией. Правда, раскаленными инструментами. Мне лишь от одного вида на это стало плохо. На острова маньячки и убийцы я даже не стал смотреть, а их там еще было несколько десятков. В общем, Аня постаралась, так постаралась. Пожалуй, я сюда больше не вернусь, никогда. Но только собрался уходить, как из вспышки пламени передо мной появилась дьяволица в черном топе и джинсах. Выглядела она виноватой. «Твоих рук дело», — указал я на дубину. Девушка же расширила глаза и яростно замотала головой, отрицая свою причастность. Так и знал. А это оглядел я ад. «Теперь нам доступно адское воинство, аналог моей армии нежити. Нужно будет подумать над тем, как лучше это сделать, воинство». Глаза ее заблестели. «Запроси у руны информацию или Ису попроси сделать краткий обзор. И если мою нежить можно замаскировать под людей, то адских тварей», — посмотрел на суккуб. «Хорошенькие, но то, что они творят, ух, я аж лицо скривил, это слишком жестоко». «Поняла, тогда я скооперируюсь с Линой, и мы подумаем, как лучше сделать, умница», — погладил ее по голове и хлопнул по упругой попке. «Все, иди, развлекайся, ад подождет, хотя, есть идеи, что девчата хотели бы в качестве подарка. Красивые платьишки, с максимально серьезным лицом и даже не задумываясь», — заявила та. «А еще они не отказались бы от сильного оружия, что позволило бы им использовать силу своих божественных стихий в открытую». «Понял, спасибо», — поцеловав девушку, вспыхнул пламенем и появился у своего обелиска. На нем ровной линией сияли красные руны ада, с 1 по 7 уровень, а рядом лежал пустой контейнер, в котором ранее хранилась божественная энергия. Его еще фантом вытащил из того секретного оружия демонов. Контейнера, конечно же, не хватило, так что мне пришлось потратить 900 тысяч сверху. Но ад таки завершен, даже более чем смерть. Но ее трогать пока не буду, пока не стану боевым магом. Употребление кристаллов и магической еды, благодаря паразиту, весьма быстро приближает этот прогресс. Но не настолько, насколько хотелось бы. Вздохнув, вернулся человеческую личину и, сев на каменную платформу, принялся думать. Сперва оружие. Девчатам очень нравятся мои лечители, так что можно сделать что-то аналогичное. Да у них есть свое божественное оружие, но пользоваться им можно, лишь когда никто из смертных не видит этого. Кая у нас — золото и пламя, Лея — ветер и золото. Делать парные пистолеты, как у меня, не уверен. С другой стороны, у меня куча мелких осколков душ различных богов, в большинстве своем ненужных и бесполезных. Ладно, об этом потом. В общем, сделаю так. Совместить две стихии в одном артефакте — это очень удобно для конечного пользователя. А вот для меня настоящий ад. И как объяснить людям, почему есть мощный артефакт сразу двух стихий? У меня и так уже постоянно спрашивают, где я взял свои пистолеты. Но опять же, пистолеты неудобно носить. Не будут же девушки постоянно носить кобуру, или в сумочке их носить. Нет, они любят платьишки и красивую одежду, и кобура точно не является элементом женского гардероба. Знаю, сделаю им автоматы. Примечание от смерти. Пощады. Мы уже умираем от смеха. Автоматы. Под цвет сумочки. Не отвлекайте. Автоматы не простые, а многосоставные. В зависимости от вставленного в них магазина, будет работать та или иная сила. Ну а перенос? Мне же все равно нужно делать обручальные кольца. Вот и сделаю кольца хранилища. Для этого придется попинать Егорыча. Хотя чего его пинать, он мне 500 000 должен. Пусть отрабатывает долг. Хех. Ладно, теперь за работу. Латы нитинского истребителя. Ранг С. Описание. По делу. Практически непробиваемые латы, чья защита зависит от количества маны у пользователя, позволяют совершить стремительный рывок, а также поглощают любые атаки силой ниже боевого мага. Это были массивные латы цвета крови с жуткими узорами, цель которых — запугать врага. Минус этих лат в том, что в них ты как в консервной банке. Мне они не подходят, а давать их кому-нибудь, не ну знаю, слишком уж дорого. Нашел я их, не помню уже, вроде во вратах с динозаврами. Или ошибаюсь, неважно, в них много очень металла, и это главное. Металл божественный, и такой не добывается во вратах, лишь встречается в артефактах. Кстати, по идее, мой ад может создавать адский металл, адамантин, вроде. Нужно будет посмотреть и узнать, что да как. Ладно, вернусь к делу. Артефакт ломаем, крохотный кусочек души бога забираем, а алый металл разделяем на несколько частей. Далее, дизайн оружия. Почему-то вспомнился один старый фильм, который смотрел Александр. Там главный герой пользовался древним, как драконы, оружием. Причем настолько неубиваемым, что герой им ломал черепа чудовищ, врагов использовал как дубину, нырял с ним под воду, закрывался от магии, и на него даже наступил слон. После всего этого оружие продолжало верно служить главному герою. Называлось оно АК-47. Вроде расшифровывается как автомат Калашникова. ХМ. А ведь род Калашниковых и сейчас производит оружие. Ладно, беру металл, беру магический посох ранга, а также парочку ненужных артефактов вроде обручей с драгоценными камнями. Все они хлам из-за того, что имеют высокий магический фон и слабый функционал. Более-менее нормальные артефакты я уже пристроил у своих вояк, в основном, красных. Далее представляю образ того, что хочу получить, и обращаюсь к руне артефактор. Он рисует мне трехмерную проекцию итогового изделия, и я почти час поправляю ее. Там был непривычный для меня механизм, он уже очень старый и почти не используется. Впрочем, индусы вроде все еще пользуются пороховым оружием, и не только для зачистки врат. Они вообще любят всякое старье, потому оно дешевое. Техномагические автоматы, как правило, заряжаются металлическими пульками, что напитываются маной для атаки. Ладно, корпус готов. Деревянный приклад, ручка и металлическая основа тоже готовы. А вот магазина нет. Но это потом. Сперва насыщаю изделие божественной силой. Нужно много силы. Очень много для такого артефакта. Почти 60 тысяч на каждый. Когда оружие было насыщено силой, вложил в заготовки душу бога, точнее, два осколка душ двух богов, весьма крупные, и неважно, что за боги, главное, что оба относились к металлу, они обеспечат создание боеприпасов, да, решил, что все же пусть, помимо чистой магии, оно стреляет и патронами, точнее, пульками, это позволит экономить ману и божественную силу. Далее занялся главной частью, магазином, да-да главной, потому что в них будет источник магии. В общем, по два магазина на автомат, а еще у меня мало крупных осколков душ нужных стихии и силы. Поэтому сделаю так, бог пастухов, скотоводов и богатого урожая, его осколок души будет отвечать за расщепляющий все живое и неживое луч света. Ну в общем как-то так, понабрал богов, покрутил, повертел их души, запитал их силой разные руны и уже готовые заклинания. Не, ну а чего изобретать велосипед? Все уже давно создано и оптимизировано смертными. Бери да пользуйся. Это я и сделал, поэтому и затраты сил на работу артефакта будут минимальны. Потом влил почти 70 тысяч Б в каждый магазин, а их 4. 2 света и по одному ветра до огня. В общем, потратился я ого-го, как полноценная руна. Зато в итоге, божественный калаш, свет, ранг, СС. Описание, по делу, стреляет металлическими самосоздаваемыми пулями, насыщенными магией света, усиливает и концентрирует ману света для атаки, а также может мгновенно создать заклинание. Луч света, вспышка исцеления, массовое исцеление, звезда смерти, дополнение, может менять цвет. Отлично. По отдельности автомат и магазин, это артефакты С-ранга, а вместе дают СС. Ну не зря же я в них запихнул столько осколков и силы, но, теперь не хочется отдавать их, себе хочу такой. Ладно, если сменить магазин, то будет приписка «Ветер» или же «Огонь», ну и описание другое. Осталось последнее. Егорыч, ставь руну артефактор и кыть сюды. У меня тут дело важное. Да и божественной энергии маловато как-то, что-то невнятное замычал он. Сусима, если Егорыч не поставит руну артефактор и не поможет мне с важной проблемой, я не возьму тебя на следующее дело, обратился к Лисе. И о чудо, Егорыч нашел и божественную энергию, и время, а еще и сама Лиса приперлась. Да нет же, это полная фигня, возмущалась она, указывая на заготовки колец. Практично, удобно и просто красиво, возразил я, упрямый мужлан. Не то что мой медвежонок, она ласково посмотрела на Егорыча, что сидел сиротинкой в стороне и боялся рта раскрыть, чтобы не попасть под горячую руку. Вот, на, смотри, как надо. Она вытащила из хранилища мешочек колец, еще теплых кажется, их только что сняли с чьих-то рук, и чего там только не было, и кольца в виде змей, японских змей и драконов, листиков и прочего, а они, молодцы, разбираются в украшениях, так что я на все внимательно посмотрел и решил последовать совету Лисы. Про сон нам пришлось забыть, кто мог знать, что создать убийственное оружие СС-ранга намного проще, чем несколько колец, они без драгоценных камней, так как для повседневного ношения и должны быть максимально удобны. В общем, лисой был одобрен лишь мой 45-й вариант, в виде золотой травинки, что обвивает палец. При этом травинка имеет множество изящных и, главное, естественных рисунков. Отдал кольца Егорычу, он под руководством лисы принялся делать из них артефакты. Пришлось нелегко, все же кольца должны были вместить в себя автоматы, а они не маленькие, да и весят 8 килограмм каждый, плюс магазины. Благодаря должной мотивации, Егорыч справился, но что-то мне кажется, что хитрая лиса теперь от него так просто не отстанет. «Прости, друг, но ты сам выбрал себе женщину, так что страдай, а еще пусть разойдется с Цукиёми, а то, чего он холостяком ходит, сволочь счастливая такая». Все закончив с кольцами, перенесся на свою базу в восточной части посмертного мира, а там ангары, что я скопировал у ордынцев, да парочка складов. Ангары располагались ровными рядами, там же я разместил цистерны с топливом и контейнеры с запчастями, а вот всякие тренажеры разместил в других зданиях. Сейчас там призраки проходят обучение. Ну, насколько призраки могут таким заниматься? Однако, что им еще делать? Тела им я пока не дал. В общем, обошел все ангары, полюбовался на вертолеты, и как же хочется сделать такой своим транспортом. А потом меня будут сбивать все системы ПВО империи. Да уж, к системе свой чужой меня не допустит, а небо плотно контролируется и защищается от чудовищ. Ладно, окончив осмотр, смог все же добраться до своей кроватки. Однако лишь закрыл глаза, как Оксана разбудила меня. И мало того, что уже утро, так еще и куча дел. За завтраком поздравил девчат с днем рождения, обсудил предстоящее празднество и поехал к своей крепости в горе. Ну той, где шахта Иерониума. Крепость, как обычно, была под строгой охраной и не менее строгим наблюдением. Но... мне надоели попытки нападений на мои конвои, так что руду теперь забирают люди наместника. Доход от руды понемногу снизился, так как она медленно восстанавливается. Но, в целом, по несколько сотен миллионов в месяц я с нее получаю. Зевая, выслушал отчет эльфов обо всех подозрительных личностях, что ошивались, а также трех попытках проникнуть в крепость. После этого посетил осколок, и там прямо на входе лежали они, мешки с трупами. Много-много. Тысячи. Кажется, наместник психанул. Я думал о тысяче или полутора тысячах, а тут почти четыре. Чертыхнувшись, вызвал стражей, вручил мешочек и велел упаковывать. А задача Ланю, что нужно набрать больше душ, которые станут зомби-шахтерами. И это не обычные зомби, а те, кто пройдет трансформацию на силу и крепкость тела. Сейчас зомби, что добывают уголь, имеют огромные руки, рост 2 и более метра, массивные тела и высокую защиту из-за костяных наростов. Один такой шахтер не только добывает руду, как большая группа людей со специальным оборудованием, так еще и монстрам регулярно дает по шее. Угольщиков увеличу до 500, а вот в долину демонов, как я ее обозвал, отправится 1500 шахтеров. Железа нужно много, да и не только его. На добычу красной магической меди отправлю 200. 300 тел отдам пилотам и экипажам вертолетов, а все остальные тела станут солдатами. Пилотов и экипаж для них сразу же улучшил до развитых 2. Такие зомби смогут и учиться, и пользоваться сложной техникой. Но, конечно же, после длительных тренировок, ХМ, моя армия зомби выросла до 7500, а вот ежедневный доход божественной энергии снизился на 3000, плюс траты в виде энергии для старта эволюции. Надо ускоряться, война уже совсем близко, думал я и ошибся. Пока ехал к своей крепости на берегу Амура, получил ссылку на видео в черепке. Там показана приграничная крепость Золотой Орды, той, с которой они любят совершать набеги на наши земли. В общем, под Челябинском. Крепость стояла в чистом поле и предназначалась не для обороны, а для атаки. Впрочем, систем ПВО там хватало, как и магических барьеров. Вот только в небе над крепостью появилось огненное зарево, а после началась магическая бомбардировка, которая за считанные минуты обратила крепость в выжженную землю и кратеры. Учитывая видео того, как император с магами также разбомбил повелителя волны, несложно догадаться, чьих рук дело эта атака. Да уж удивили, так удивили. А еще смешную статью скинули. Мол, Российская империя совершенно точно не в курсе, кто провел эту магическую атаку. Но, возможно, это те же неизвестные, что долгие годы терроризируют окрестности Челябинска. Хех, Золотую Орду уделали на их же поле. Посмотрим, чем те ответят. Их явно провоцируют на атаку, а Орда почему-то не поддается на провокацию. Возможно, это связано с провалом волны, а может и нет. Ладно, добравшись до крепости, проверил, как идет ее демонтаж. Зачем сносить, а зачем она мне там? Крепость лишь лишние вопросы будет вызывать у людей. В общем, работа идет, камень вывозится, а все остальное я развеял. Останется лишь подземная часть храма и все. Закончив дела у крепости, вернулся домой и сразу же занялся важным делом, а именно нашим фильмом. Он уже был готов, но оставалось согласовать некоторые детали. А так, интервью и краткие сводки уже гуляют по сети, но то лишь последствия и отдельные отрывки. Как, к примеру, видео, где рыжие отбиваются от летучих мышей. Оно, к слову, набрало 40 миллионов просмотров. Откуда так много? Я не представляю, но у нас серверы 7 раз падали, пока мы не увеличили мощности. Благо, это делается весьма быстро. Позвонили, заплатили, и нам выделили дополнительные мощности в дата-центре. В общем, таких видео набралось немало. Особенно завирусилось видео, где израненный солдат, оставшись без боеприпасов, с почти неработающим бронекостюмом, используя автомат как дубинку и кухонный нож, защищал двух детей в жилом доме. Он просто на одной лишь силе воли и мощном голосе подавил двух чудовищ, что вдвое крупнее его. А потом пришла подмога, и чудовищ убили. Видео, кстати, снимала девочка 12 лет, ее с братом и защищал солдат. Да уж, не зря говорят, что тяжелые времена рождают сильных людей. Этим Россия и сильна. Людьми, что выживут, несмотря ни на что, заодно и ближних спасут. По крайней мере, за год жизни здесь я пришел к такому выводу. Работа с фильмом отняла время до обеда, но и поесть мне не дали нормально. Позвонил Тимофей, сообщив, что плата подготовлена. Ох ты ж моя прелесть. Быстро набросав еды в желудок, умчался в свою комнату и создал аватар в Египте. Однако случайно создал последнюю личину, а это демон. Благо, никого рядом не было. Да и вообще алтарь находился в пустыне, но сравнительно недалеко от города, так что вскоре мне перекинули из загробного царства тушу эрангового монстра, правда, охлажденного, но тут такое пекло, несмотря на утро, что скоро монстр попросту сварится, или прожарится. К слову о Египте, Клеопатра совершенно не горит желанием даже на денек слетать домой, как и увидеться с родителями, зато амбиции у нее ого-го. Жажда славы и известности у нее высоки. Впрочем, все это будет, она же будущая Черепова. Ладно, некоторое время спустя я добрался до города, но ничего лучше не придумал, чем нацепить маску хомяка. Знаю, я уже засветил свое лицо, но то, что можно было удалить, уже удалено из сети. Спасибо королю Египта и Тимофею. И вот, подхожу я к вратам в город. Охраны там, на удивление, немного, а еще узнаю броню русского производства. Хех. Когда старик-император успел впарить египтянам товары своего ВПК, вот шустрый, броня-то новенькая и качественная, острые хищные черты, серый цвет, внушительная масса и габариты, хоть и средняя пехота, но по массе почти как тяжелая. Самое забавное, что в русской армии такой брони почти нет, ведь она дорогая, ну, как дорогая, многократно дешевле иностранных аналогов, но базовая армейская броня многократно дешевле этой. С одной стороны, фу, жлобяра, на солдатах экономишь. А с другой, если посчитать, сколько у империи солдат, треть бюджета страны уходит на внутреннюю безопасность, а солдат, что постоянно в строю и охраняют страну от чудовищ, а также границы, миллионы. Хм, только сейчас понял. Россия стянула войска к границе, тем самым ослабив позиции внутри страны. Если вдруг начнется еще одна волна или нападение из какой-нибудь дыры, к примеру, демоны перебросят в Сибирь 1040 бойцов и ударят в тылы. Возможно, поэтому Орда и тянет с наступлением, ждут новый подходящий момент. Хех, это же отличная возможность опробовать мою новую малышку. Заодно спровоцирую их на войну. Стой, покажи лицо. Приказал мне охранник на вратах, передай начальству. Пришел друг Черепова за своей наградой, я остановился перед вратами и посмотрел на солдат, а те подвисли. Но меня не впустили, пришлось им 20 минут переговариваться с кем-то, пока ко мне не подъехала машина и повезла меня в пустыню.